Глава 17. Стас. Поднимаясь в свой кабинет, я думаю только об одном. Какого черта со мной происходит? Саша действует на меня совсем не так, как 3 года назад. Сейчас я как безумная желаю ее общества, борясь с тем, что правильно, и с тем, как хочется. В прошлом химия между нами была настолько очевидна, что мысль о ее разводе с мужем казалась чем-то самим собой разумеющимся. Тогда я почти не сомневался, что вопрос с Денисом окажется решенным после той единственной ночи, которая перевернула весь привычный мир, и не только мой. Сейчас же все изменилось, кроме одного. Александра никогда не умела лгать. Как бы она ни пыталась скрыть свои настоящие чувства, язык тела выдаст ее с головой. Мой самоконтроль в ее присутствии летит к чертям, и, несмотря на обещания, данные самому себе, сдерживаться, когда она так близко, оказывается почти непосильной задачей. Саша же пытается держаться обособленно, но я замечаю все с ней связанное, особенно ее реакцию на любое сказанное мной слово. Я вхожу в кабинет и первым делом направляюсь к окну, из которого открывается шикарный вид на бассейн. Я смотрю на нее, наблюдаю за каждым движением. Как Александра медленно рассекает воду, наслаждаясь моментом единения с собой. Ей не нужно никуда торопиться или же суетливо озираться по сторонам, убеждаясь в том, что Лея находится в поле зрения. Напрашивается одно слово — гармония. И в этот миг это сама Саша, и от нее невозможно оторваться. «Извините, Александра Озерова, но я не настолько благороден, чтобы оставить вас наедине с собой, предоставив возможность в полной мере расслабиться». Что-то щелкает внутри меня, когда Саша, опираясь на край бассейна, прикрывает глаза с царящей на ее лице безмятежной улыбкой. Не более 2 минут мне требуется, чтобы снова оказаться рядом с Сашей. Погруженная в себя, она не замечает моего присутствия, давая мне возможность рассмотреть ее лицо вблизи. Естественная красота девушки завораживает. Притягивает так, что хочется коснуться ее бархатистой кожи. Сдержать свой первый порыв оказывается тем еще испытанием, но я справляюсь с собой. «Не против компании?» — спрашиваю я, внимательно наблюдая за ее реакцией. «Я уже собралась идти спать, так что...» Окончание фразы я не слышу, погружаюсь головой в теплое, как парное молоко, воду. «В очередной раз сбегаешь?» Выныриваю на поверхность, наблюдая за участившимся дыханием девушки. «Я не... Стас, может, ты перестанешь так говорить?» В голосе слышатся нотки раздражения. «А разве это не так, Саша?» Задаю прямой вопрос. «От кого ты бежишь?» «Я ни от кого не бегу!» На выдохе произносит она. «От меня? Или от самой себя?» Я подплываю ближе, чем смущаю Сашу еще сильнее. «Я думаю, пора прекратить эти бессмысленные разговоры о нас с тобой», — натянуто говорит Александра. «Мы родители Леи, и у каждого из нас своя жизнь. У тебя своя жизнь, прекрасная работа, дом, невеста». На последнем слове она запинается. «А у меня своя». «Наши с тобой жизни теперь навсегда связаны. Между нами стремительно сокращается расстояние». «Да, ведь у нас есть Лея», — сбивчиво произносит Саша. «Разве дело только в ней? Нас разделяет всего метр». «Конечно, Стас. А в чем же еще?» — почти шепотом говорит девушка. «При моем приближении на лице Александры возникает целый спектр противоречивых чувств, одним из которых является желание. Девушка оказывается в ловушке между бортиком бассейна и мной. Она непроизвольно облизывает губы, тем самым притягивая к себе еще больше внимания. Я едва могу себя контролировать, чтобы не впиться в ее рот поцелуем». Саша чувствует возникшее напряжение между нами. Девушка делает едва заметный вдох, прикрывая глаза. И в этот момент внутри меня что-то щелкает. «Стас, что тебе нужно?» Нервно сглатывает она. «Я устала и хочу спать». «Тогда почему ты все еще здесь?» Ответом служит ее сбивчивое дыхание. Еще шаг, и Александра оказывается в моей власти. Одной рукой обвиваю ее тонкую талию, а другой провожу по изящной шее, незаметно смахивая мелкие капли воды. Девушка реагирует моментально, выгибая спину мне навстречу. Ее чувственные губы приоткрываются, что служит сигналом к действию. Терпеть эту сладкую пытку больше нет ни сил, ни желания. Фейерверк эмоций захватывает нас обоих, когда наши губы соприкасаются. Саша не сопротивляется ни секунды. Она моментально растворяется в моих объятиях, которые с каждой секундой становятся все настойчивее. Черт возьми, с этой женщиной невозможно сдерживаться, и простых поцелуев мне недостаточно. «Стас, я не думаю...» Начинает Саша, но следующие ее слова теряются в очередном поцелуе. Не имею ни малейшего представления, сколько длится это безумство, от которого в буквальном смысле сносит крышу. И не у меня одного, но нас прерывает сигнал подъехавшего к соседнему дому такси. Мы вновь сталкиваемся глазами. В затуманенном взгляде Саши читается ответ на немой вопрос, который вертится на языке, но который я не решаюсь задать. Есть некоторые обстоятельства, и их необходимо прояснить. «Спокойной ночи», — выдыхает мне в губы. Она подплывает к лестнице, и, выбравшись из бассейна, не оглядываясь, быстрым шагом направляется в дом, оставляя меня с множеством мыслей в голове, которые совершенно точно не дадут покоя сегодня ночью.